Глава 16. Прошло 3 дня. Гарри вернулся в свой охотничий дом, с ним вернулись его верные друзья, Джемс, доктор и капитан Райт. Из гостей вернулись очень немногие. Смерть молодого и полного сил виконта Рено неприятно повлияла на нервных и впечатлительных, и многие из них уехали, кто совсем, а кто с обещанием вернуться в замок к новоселью. Райт и Джемс хорошо выспались в городе, нервы пришли в порядок, и они посмеивались друг над другом, и Джемс свое приключение с привидениями называл «галлюцинация скопом». «Что нового?» — спросил Гарри по возвращении из города. «Все, слава богу, хорошо», — ответил помощник управляющего Миллер. После отъезда в город Гарри и Смита Миллер остался полновластным и ответственным лицом. «Замок совершенно очищен. Садом дело идет тише, но все же та часть, которая примыкает к замку, уже в порядке. И садовый колодец вычищен. На днях очистят и тот, что во дворе, но, кажется, в нем не будет воды», — докладывал он. «Извините, мистер, вы, быть может, будете мной недовольны», — продолжал Миллер нерешительно. «Не знаю, но я был в затруднении. Жена его плакала, а бедность, правда, очень большая. Ну, я и дал от вашего имени 25 талеров на похороны», — закончил он свой доклад. «Опять похороны? Чьи похороны?» — вскричал нетерпеливо Гарри. «Конечно, мистер, он не был нашим постоянным рабочим. Ему платили за каждый раз отдельно, но очень большая бедность», — бормотал сильно смутившийся Миллер. «Постойте, вы меня не поняли, дело не в деньгах. Я хочу знать, кто умер», — сказал Гарри. «Слесарь, мистер, тот самый, что открывал нашу капеллу». «Он казался не старым и здоровым». «Да, и заболел он в тот же день. Нет, вернее, в ту же ночь. С ним случился обморок. Долго ли он продолжался, никому неизвестно, так как жена заметила это только утром. Отлегло. Целый день больной работал. Но молча и был невеселый, как она говорит. Ночью обморок повторился. Жена спала в соседней комнате и, заслышав шорох и стоны, прошла к больному. Он опять был без памяти. Утром он уже встать не мог и весь день пролежал в постели. Ночью он тихо скончался. Жена страшно плачет. Она потеряла своего единственного кормильца. Но глупая крестьянка утешается тем, что ангел взял душу ее мужа», — рассказывает Миллер. «При чем тут ангел?» — спросил Джемс. «Видите ли», — продолжал Миллер, — «жена слесаря решила последнюю ночь не спать, а стеречь больного мужа. Ну и, ясное дело, после тяжелого рабочего дня уснула и видела сон». «Где же тут ангел? Какой сон?» — допытывался Джемс. «Глупая баба, сударь, уверяет, что она не спала, а нашел на нее столбняк, по-ихнему это... если человек не может пошевелиться, а все видит и слышит. И вот явилась прекрасная женщина в небесном платье и с короной на голове, наклонилась над больным и поцеловала его. Потом на лунном луче она улетела на небо и унесла его душу», — кончил Миллер. «А чем объяснил смерть деревенский доктор?» — спросил Гарри. «Доктора, мистер, не было, его и не звали. Я уже вам докладывал, что у них страшная бедность. Недавно они погорели и теперь ютятся как попало». «Смит, завтра вы позаботитесь о вдове, а на сегодня довольно», — решил Гарри. Потом он откланялся гостям и друзьям и пошел со Смитом работать в кабинет. Он даже отказался от ужина, прося доктора занять председательское место. Ужин прошел вяло, несмотря на шутки и анекдоты доктора. Сказывалось отсутствие хозяина. Чтения тоже не было. От пунша отказались и рано разошлись по своим спальням.